любишь ли меня? Звучит вопрос у костра под плеск волны печальной, проглотив комок невольных слез. Симон отвечал: ты любишь ли меня? Вопросы мне вновь и вновь воскресший предлагает, как хочу я взвесь и все вполне так же отвечать. Люблю, ты знаешь. Любишь ли меня? Вопрос звучит, и ответ судьбу определяет. Я люблю, пусть сердце повторит в радостном доверии. Он знает. Любишь ли меня?